Глава 14. Убийственный день тянется вечность. Стас, слава богу, лишь изредка сидит за моей спиной, чаще торчит в своем кабинете. В четверг работаю у себя в студии, благо в основном аренда, поэтому я продолжаю обрабатывать вчерашние съемки, а вечером — бизнес-портрет. После Стаса все клиенты кажутся радушными зайчиками. Снимаю быстро, ретуширую, отдаю фото и провожаю счастливую девушку, которая благодарит за работу, еще и шоколадку дарит. Все бы так. Спасибо, говорить важно. Это поддерживает боевой дух фотографа. А если сладости подарить, вообще восторг. Надо предъявить начальнику, что он только и умеет все соки выжимать. Мне молоко за вредность давать должны. Отдохнула денек от перспективы и ее начальства и снова на работу. Приезжаю, аж бегом в кабинет залетаю. На улице дубарина, а я что-то легко оделась, скидываю плащ и закутываюсь в теплый плед. «Доброе утро!» — в проеме стоит Стас. «Доброе!» — улыбаюсь, а сама жду приказа идти в столовую. «Вы заболели?» «С чего такой вывод?» — кашусь на него. «Плед!» «Замерзла!» — хмыкаю. «Пойдемте завтракать!» — улыбается. «Согрейтесь!» «Вот! Этого я и ждала!» Но делать нечего, иду. Пока сидим в столовой, получаю сообщение от Кости. Расплываюсь в дебильной улыбке и строчу ответ. Шеф косится, но молчит, а я ловлю себя на мысли, что язык прикусила, и его видно. Засовываю обратно и поднимаю голову. «Вы уже поели?» — улыбаюсь. «Да». Соглашается, от моих рук с телефоном глаз не отводит. Прячу его и тороплюсь убежать. «Я пойду, много дел. Завтра у меня снова съемка. А потом могу студией заняться, попутно буду фотографии обрабатывать». «Доброе утро». В дверях сталкиваюсь с Татьяной. «Оксаночка», — улыбается женщина. «Доброе, вы позавтракали? Может, посидим?» Оборачиваюсь, ловлю озадаченный взгляд начальника. «Спасибо. Станислав Игоревич меня уже накормил, чувствую себя шариком. Так что покатила я в студию, дел много». Откланиваюсь под смех тети начальника. Дни сменяются, работа работается. Чувствую себя хомяком в клетке под пристальным вниманием хозяина. Кормит по расписанию, игрушки ставит, следит за здоровьем, даже выгуливает иногда. Ортопедическая подушка, кстати, оказалась нереально удобной. А начальник посмеялся, когда увидел меня на ней. Не знаю, правда, это над тем, что сделала, как он сказал, или как я на ней выгляжу. Да и плевать, главное, действительно комфортно. С Костей переписываемся почти безостановочно. Сходить никуда не можем. Всю неделю буду до победного переездом студии заниматься. Вот прямо с понедельника и начинаю. Пока аренда, перебираю завалы на столе, упаковываю документы, мусор выкидываю. Надо сказать, что желающих на аренду по дешевке предостаточно. А я могу спокойно обрабатывать фотографии да вещи собирать. Сумки из офиса забрала. Упакую остальное оборудование и перетащу в перспективу. Станислав Игоревич даже фоны разрешил повесить. Сказал, что их можно использовать для композиций, а дизайнеры попросили отдать им, как есть, тубой, а не на стену вешать. Соглашаюсь. Доход сейчас очень даже приличный, а бумажные фоны все равно использовать надо. Они переездов не любят, портятся и рвутся. А вот тканевые аккуратно на полочку сложу. У меня стойки есть, куда можно их примостить и собирать композиции. Дизайнеры тоже предупреждены. На выходных завезу в новый кабинет все, что смогу. Надо Леню попросить, чтобы на двух машинах перетащить. У него, правда, обычный седан «Октавия», не то чтобы вместительная машина. «Привет», — звоню Лене. «Здорово», — быстро отвечает. «Как у вас дела? Как дома?» Начинаю сдалека. «Нормально». Только Людку в последнее время мутит сильно. Гоняет то за имбирем, то за таблетками. «Ну да ладно», — смеется. «Не буду тебя грузить, а то испугаешься и детей не захочешь. Чего звонишь-то?» «Мы в выходные сможем оборудование перевезти, да диван Сашке оттарабанить?» «Без проблем. Надо газель заказать, в мою не влезет». «Да, закажу. Мне в перспективу кое-что надо увезти, а в «Опеле» мало что войдет». Цокаю. Думала на двух тачках. Скажешь, во сколько, подскочу. Спасибо. Прощаюсь. Люблю зятя, всегда готов помочь. Вообще, он просто идеально вписался в нашу семью. Даже дочки его стали нам родными. Без мелкой вообще не представляю себе жизни. Майя просто чудо. Но возвращаюсь в реальность. Упаковываю принтер, его в новый офис заберу. Мало ли. Комп домой, но его потом. К нему стол надо увезти. В пятницу аренда только с 12, так что утром забираю часть вещей и еду в перспективу. Тащу две огромные сумки с тканевыми фонами наверх. Открываю кабинет. «Оксана!» Слышу возмущение начальника. «Доброе утро!» — улыбаюсь. «Станислав Игоревич!» Оборачиваюсь, а он уже надо мной нависает. Аж сжимаюсь. «Что вы творите?» «Фоны привезла. Мы с дизайнерами договорились. Они сегодня посмотрят их, чтобы к следующей неделе придумать что-нибудь», — мямлю. «Но я ненадолго сейчас обратно поеду». «Я не об этом», — забирает сумки из моих рук. «Почему вы снова тяжести сами носите? Вам мужчин здесь мало? На первом этаже охрана, доставщики. Меня на худой конец попросить можно». «Вас? Не знаю, к какому полу меня причисляете вы, но я могу донести сумки», — говорит начальник. Не сдерживаюсь и хрюкаю. «Я вот не отношусь к мужскому полу, но тоже могу донести их», — улыбаюсь. «В машине еще что-то есть?» — угрожающе спрашивает. «Две сумки», — медленно отвечаю. «Ключи?» — тянет руку. «Чего? От машины ключи давайте». Лезу в карман и протягиваю их. Заносит сумки в кабинет и ругается. Причитает, как бабка старая, косится на меня и уходит. Сумасшедший. Кручу у виска, а Стас заглядывает обратно. Прячу руку и таращусь на него. Боже, надеюсь, не видел. «Еще что-то планируете сюда привозить?» «Да». «Когда?» «Завтра». Уходит. Сижу, на дверь смотрю. Заносит остальные сумки и садится на кресло около меня. «Каким образом вы планируете все перевозить?» «На машине мне Леня поможет». «Это кто? И какая у него машина?» «Что перевозить?» «Зять, Октавия». Фоны, стойки, свет и принтер. Чеканю под напором стальных глаз. «8 утра, в субботу, у вас в студии». Говорит, будто робот, и собирается меня выставить. Но тут вдруг спрашивает. «Вы завтракали?» Пялюсь на Стаса, ответить не могу. Хватаю сумочку и пулей бегу к лестнице, на ходу хохочу и кричу, что нет. У меня истерика. Такой жути в моей жизни еще не было. Благо Костя не лезет, а просто иногда приглашает прогуляться. Такие отношения по мне. Кстати, о Косте. СМС-очка от него прилетает, спрашивает, как дела. Пишу, что все отлично, еду в студию. На завтрак, кстати, в столовую иду. А то перед глазами начальник так и стоит. Не выдерживаю, делаю фотографии блинчиков со сметаной и шефу отправляю с пометкой «Завтрак». Прочитал, молчит. Уделала. Сижу довольная, работаю. Но, как всегда, тороплюсь. Переписываюсь с Костей, лемурные приглашения, комплименты и разговоры про счастливое детство, а мне прилетает фотография от Стаса с вопросом «Что на обед?». А на фото один из бизнес-ланчей перспективы. Босс у меня с придурью, но человек не злой. Иду в столовку на обед, отправляю очередной фотоотчет и продолжаю беседу с Костей. Дел у меня сегодня много. Собрать все и упаковать, открутить фоны от стены сама не могу. Леня завтра с шуруповертом приедет, все сделает. Так-то я готова. У меня все расставлено. Слева то, что домой, по центру к сестре, справа в новый офис. Леня приезжает в 7 утра и приступает к разборке стола, который я домой забирать буду. Остальные распродала, а что осталось Сашке в квартиру. В 8 открывается дверь. На пороге начальник в сером спортивном костюме. Что-то много эмоций в темечко клюет. Вспоминаю песню у костра и закашливаюсь. Это от пыли. Тут же нахожусь. Мне велено охранять двери. Первым делом Стас и Леня загружают все, что поедет в перспективу. А потом уезжают, оставив меня собирать болтики с пола и порядок наводить. Возвращаются оба довольные, бурно что-то обсуждают. Краем уха слышу про рыбалку и озеро, говорят. Какая рыбалка, дубак на улице. Второй партии идет, что поедет к Люде, сверху, что ко мне. Однако вместительная тачка у Стаса. А завтра с Леней поедем грузить газель и забирать мебель для Сашки. Там самая громоздкая. Диван, два стеллажа, столик и пара стульев. Плетусь за тундрой на своем опеле и чувствую, как мне неудобно. Во-первых, шеф мои шмотки возит. Во-вторых, рядом с его танком я ощущаю себя букашкой. Паркуюсь у дома, Стас намыливается нести вещи. Нет. Ругаюсь, выхватываю пакет с клавиатурой и креплениями от стола. Почему? — недоумевает начальник. Берет меня за руку и спокойно отнимает пакет. Краснею и снова забираю свои вещи. Пусть Леня сам унесет, там один маленький стол и комп. Боитесь, что я увижу вашу светлицу? — смеется. Кривлюсь. Опять уборку не сделала? — ржет рядом Леня. Да, — задираю нос. А у кое-кого недержание рук, которые любят наводить порядок на чужих столах. Шеф поднимает руки так, будто я на него пистолет наставила. «Хорошо», — кивает, — «буду держать при себе». «Вот и держите. Нечего их распускать», — бурчу. Леня все переносит, едем к ним домой. Здесь уже не ругаюсь, начальник носит вещи вместе с Леней, а я сижу на кухне, пью чай и ем уже третье пирожное. «У тебя все хорошо?» — спрашивает Люда. «Сама как думаешь?» Кивая в сторону коридора, откуда доносится мужской смех. «Знаешь, радоваться надо. У тебя отличный начальник». Корчу недовольную мину, а этот начальник в кухню заходит. Леня сзади подталкивает его. «Девчонки, сварганьте нам чаю, что ли?» — бодро просит зять. Люда ставит чайник, а я сижу, как цветок в горшке. Не шевелюсь. Леня достает из холодильника капкейки и ставит перед носом шефа. Тот внимательно изучает предложенное угощение. «Мы тут подумали», — продолжает зять, — «на рыбалку в выходные сгонять. Стас знает отличное место». Задираю брови, да и Люда удивленная стоит. «Стас? Рыбалка? Ой, нет, увольте». «А ничего, что у тебя дома трое детей и жена беременная?» — первая оживает сестра. «Вот как раз и отдохну», — заливается Леня. Начальник посмеивается, но тихо. «А у вас, Станислав Игоревич?» — таращусь на него. «Свободен, как птица». Широко улыбается. «Ух ты, да кому-то весело!» «До первого лобового», — бурчу себе под нос. «Что?» — поворачивается ко мне Стас. «Что?» — вздергиваю брови и пялюсь ему в глаза. Гляделки прерывает Леня, который ставит перед нашими носами чай. Едим молча. Я уже дышать не могу, но запихиваю в себя четвертое пирожное. Люда пытается поддержать светскую беседу, расспрашивает о работе, о том, как Стасу в голову идея пришла такое агентство открыть. Начальник нехотя отвечает, рассказывает про то, как всю жизнь любил планировать и как это вылилось в бизнес. Немного начинаю понимать, как именно работает перспектива. Стас — посредник, организовывает ивенты под ключ, подбирая исполнителей. Ему нет разницы, выставка, ретро-автомобили или совершеннолетие богатенького нефтяного наследника. Выхожу на улицу проводить... Накинула куртку и шарф, но не застегнулась. Хоть и октябрь, но еще не так холодно, чтобы кутаться по самый нос. «Простынете?» — указывает на мою голую шею. «Заходите в дом. Спасибо за помощь. Искренне благодарю. Стас хоть и в своем репертуаре, но без него мы бы так лихо не справились». «Что должна?» «В каком смысле?» — хмыкает. «Как я могу вас отблагодарить?» «Бубню. Неудобно мне». «Ну...» Смотрит на часы. «Вы забрали 5:20 в мой законный выходной». Поднимаю на него изумленный взгляд. «Вернете в том же объеме». Заканчивает. «Это как?» «Посмотрим». Улыбается. «Ладно». Соглашаюсь. «Разумно взять оплату часами работы. Отсниму какое-нибудь мероприятие за так. Меня устраивает. Прощаюсь и к сестре возвращаюсь. Сегодня здесь ночую. Завтра все равно ехать забирать остатки». Уснуть не могу. Из головы шеф не идет. Леня весь вечер нахваливал начальника, им весело было. Они на одной волне. Охота, рыбалка. Да и зять тоже увлекается такой музыкой, как Стас. Полюбопытствовала уже. Утро приятно радует парой сообщений от Кости. Мы переписываемся о съемке. Он будет в первой группе в среду. Долго обсуждаем позы, скидываю референсы, чтобы он понимал, как я вижу его образ. До самой среды увлеченно болтаем. Костя хвалит за фотографии с выезда на природу. Постоянно просит рассказать, что же такого было, когда все разъехались, но... Первое правило бойцовского клуба никто не отменял. В понедельник ребята заглядывают в студию и благодарят за фотографии, принося вкусняшки. Вот, это по мне. Сразу вижу, что работа сделана качественно. Клиенты улыбаются, а забрав фотографии, дарят шоколадку. Мелочь, но приятно. Складирую в пакет под столом. 150 довольных сотрудников, сладости на месяц хватит. Вечерами позволяю себе чай на рабочем месте и пару долек шоколада. В среду жду Костика. Хочу посмотреть, пошло ли ему на пользу то, что я примеры отправляла. Заходит весь при параде. Темно-зеленый костюм, бежевая рубашка, пара расстегнутых пуговиц. Плыву в улыбке и радуюсь, что Станислав Игоревич не сидит над душой. Можно пофлиртовать и не ловить гневный взгляд босса, мол, не тем занят на рабочем месте. «Давай ты планшет в руки возьмешь», — предлагаю. «Типа, такой серьезный, но улыбайся. Все-таки с людьми работаешь. Надо показать, что ты открыт, поэтому не перегораживай руками тело». Жестикулирую и рассказываю, как встать, чтобы выглядеть лучше. Костя подчиняется и получается каждый раз удачно. Смотрится просто восхитительно. Заканчиваем и вместе выбираем фотографии. «Может, сходим прогуляться сегодня вечером?» — предлагает Костя. «Если успею с фотками закончить». «Хорошо», — кивает. «Тогда не буду отвлекать». Улыбается и оставляет меня в одиночестве. В 7 часу заканчиваю и пишу об этом Косте. Получаю ответ. «Буду ждать на набережной у памятника». Быстро собираюсь, выскакиваю и мчу на место. Костя встречает и дарит розочку. Внутри пищу от восторга, прыгаю и радуюсь. Снаружи спокойно благодарю и смущаюсь. Идем вдоль речки и просто болтаем ни о чем. Приятно вот так прогуливаться. Домой приезжаю в 10 и просто падаю спать. Завтра весь день обработкой заниматься. Паша должен зайти, будем обсуждать оформление журнала. Безумно приятно, что редакторы интересуют мое мнение по расположению и выбору фотографий. Чувствую важность своей работы и себя лично. В таких заботах и пролетает целая неделя. Теперь не нужно ездить в студию, только сюда. Мне нравится. Еще бы шеф сбавил обороты по допеканию и требованию соблюдать все правила. 3 раза появляться в столовой, пользоваться ортопедическими подушками, убирать вещи. Вчера вот очки для компьютера притаранил. Неудивительно, что у него семья не сложилась. Какая выдержит, чтобы каждый ее шаг контролировали и направляли? В выходные Костик пригласил в кафе. Но я, как обычно, проторчала за компьютером под присмотром начальства, 100 раз извинилась и поехала домой. Как-то обидно. Парень приглашает меня то на вечеринки, то в кафе, то погулять. А я 1 раз из 3 могу предложение принять. Уже стыдно перед ним. Но он особо не жалуется. Еще бы, начальник у нас общий. Костя точно знает, какой Стас вредный. А на следующие выходные мы снова обламываемся со свиданием. Будет выезд в тот самый VR-клуб, где Костя обещал остаться до конца. Ну, посмотрим. В пятницу позволяем себе прогулку по набережной. Конец октября, последние деньки. Погода совсем зимняя, снег лежит тонким слоем. Вечерами потрясающе красиво блестит под фонарями. Костя провожает до машины, и я еду домой. Завтра заскочу за техникой и в VR-клуб. Уже предвкушаю интересный съемочный день. Утром собираюсь и бегу к машине. Что-то совсем похолодало. Надо было теплее одеться, но съемка в помещении, жариться тоже не хочу. Плюхаюсь на холодное сиденье, поворачиваю ключ, а звука — тю-тю. Не поняла. Приборная не горит, полная тишина. Аккумулятор разрядился. Лезу под капот, дергаю клеммы, пробую снова. Идеальная тишина. Звоню начальнику, тараторю, чтобы он не терял меня. Жалуюсь, что машина сдохла. Буду через 2 минуты. Весь ответ шефа. Сижу в холодной тачке, жду.